Привет, меня зовут Лиза Марантиди, я редактор «Гусь-гуся». Это подкаст «Где сидит фазан», в котором мы рассказываем о цветах. И в этот раз, наконец, добрались до последнего цвета радуги – волшебного фиолетового и двух его оттенков – сиреневого и лилового. Мы делаем этот подкаст вместе с Домом культуры ГЭС-2, пространством в центре Москвы, где есть много всего интересного для детей и взрослых. В конце выпуска мы снова предложим задание, а ваши работы потом можно будет найти в наших соцсетях. Ведущая подкаста – историк искусства Алина Аксенова. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. В предыдущих выпусках мы уже упоминали эпоху, которая называется Средневековье. Она началась примерно 1500 лет назад и длилась почти 10 веков. О том времени есть много сказок, и вы наверняка их помните, сказки о прекрасных дамах, рыцарях, которые жили в замках с высокими башнями. А еще в разных странах Европы тогда строили соборы с большими окнами. Они называются витражи. Это от слова «vitrum», что на латинском языке значит «стекло». Стекла в витражах были разноцветными. Их вставляли в небольшие свинцовые рамки и скрепляли между собой так, чтобы получилось изображение. Обычно это было какое-то событие из Библии, священной книги христиан. Когда сквозь витражи проходил дневной свет, собор наполнялся очень нежным сиренево-фиолетовым светом. Интересно, если внимательно всматриваться в разноцветные стеклышки, мы заметим, что в витражах они красные или синие. Это потому, что когда средневековые мастера делали стекло, в котлы с горячей стеклянной массой они добавляли вещества, взятые из металлов. Это был кобальт и марганец, которые давали оттенки синего и красного. Но с расстояния зритель видит именно фиолетовый, ведь он получается, если смешать синий с красным. В Средневековье это превращение казалось волшебством. Очень красивому и немного волшебному фиолетовому посвящен этот выпуск. Чтобы использовать фиолетовый в картине, художнику нужно смешать на палитре красный и синий. Вы сами наверняка получали фиолетовый цвет, когда синий с красным смешивали. Но настоящий яркий, готовый фиолетовый и более светлые его оттенки, сиреневый и лиловый, стали часто появляться в искусстве с относительно недавнего времени, чуть больше 150 лет назад. Это было время развития такой науки, как химия. Она изучает, из чего состоят все материалы и вещества. Именно ученые-химики открыли искусственные красители, то есть созданные не природой, естественно, а в лабораторных условиях. Поэтому такие краски называют искусственными. С их помощью стали красить ткани, а заодно и делать краски, которые использовали художники для написания картин. Первый цвет, сделанный вот так искусственно, как раз фиолетовый. Все вышло случайно. Так иногда бывает в науке. 18-летний студент Королевского колледжа в Англии мечтал изобрести лекарство от малярии, очень опасной болезни. Он часто проводил у себя дома эксперименты, смешивал там разные вещества в пробирках и смотрел, как они ведут себя при встрече. Такая встреча разных веществ называется химическая реакция. И в результате одной из таких реакций на дне пробирки остался темный осадок. Ученый сначала хотел просто вымыть пробирку и налил в нее немного воды. Увидел, что получился раствор очень красивого фиолетового цвета. Оказалось, что он отлично подходит для изготовления краски. Краска получилась настолько яркой, что любовь к фиолетовому охватила буквально всю Европу. И в первую очередь модниц. Они стали заказывать себе платья в разных оттенках фиолетового. Платья тогда были очень пышными, для них нужно было много ткани, ну и много красителя. Но теперь добыть его было несложно. Дамы выходили в таких платьях на балы, прогулки, а еще заказывали портреты художникам. Они писали дам в этих роскошных фиолетовых платьях и часто использовали для этого тот самый химический краситель, которым эти платья были окрашены. Где сидит фазан? Фиолетовый стал важным для искусства не только из-за платьев. Время, о котором мы говорим, а я напомню, это 150 лет назад. Так вот, это время вообще связано с большими переменами в искусстве. Тогда были изобретены фотоаппараты, и фотография заняла важное место в жизни человека. Я уже рассказывала в выпуске про зеленый, что художникам после этого открытия показалось, что они могут больше не стараться точно писать реальность, раз есть фотография. Но это решение они приняли не сразу. Сначала художники начали с фотографами, ну, как бы соревноваться, кто лучше изобразит окружающий мир. И некоторые живописцы решили писать природу с натуры, внимательно глядя на нее, старались изображать все, что видит глаз. Изображение природы называется пейзаж. И для такого рода картин фиолетовый был очень необычным цветом. Раньше в картинах такого вообще не было. Художники стали изображать фиолетовым тени, хотя долгое время они писали тени темно-коричневыми. Но внимательно глядя на предметы, которые были освещены солнцем, мастера поняли, что тени гораздо светлее и нежнее, и для их передачи лучше всего подходят нежные оттенки фиолетового. Художники заметили, что предметы меняют свой цвет в разное время дня и в разную погоду. Например, французский живописец Клод Моне, возможно, известный вам из выпуска про зеленый, он любил писать один и тот же пейзаж, но в разное время дня. Здание, увиденное утром, было бледно-голубым. В пасмурную погоду оно же оказывалось серовато-синим, а на закате становилось сиреневым. Вскоре мастера поняли, что можно писать не только людей и предметы, но еще свет и то, как он меняется, и как он окрашивает воздух. Фотоаппарат на такое точно не был способен. Это стало интересной, но сложной задачей для искусства, однако Клод Моне смог ее решить. Однажды он пришел с другом на вокзал и увидел, как под стеклянную крышу над платформой въезжает паровоз. Паровоз, как можно заметить из названия, выпускал пар. И вот на глазах у Моне пар заполнил все пространство под крышей платформы. Вечернее солнце в тот момент окрашивало все в сиреневый, в том числе и пар, то есть густой концентрированный воздух. Он двигался на глазах у художника, и Моне очень впечатлило это зрелище, и он захотел изобразить его на картине. Он попросил разрешения у директора вокзала поставить на платформе мольберт и работать над картиной, наблюдая за тем, как поезд снова и снова приезжает на вокзал и выпускает пар. Директор вокзала, конечно, дал разрешение художнику, но не понимал, зачем столько раз писать одно и то же, тем более поезд. Ведь это просто транспорт. Так думал директор. А вот Моне очень хотелось передать, как мир вокруг движется и меняется. И движущийся воздух для этого идеально подходил. А когда же можно увидеть концентрированный и густой воздух еще? Конечно, во время тумана. Лучше всего наблюдать туманы в прохладном и влажном климате. Своими туманами был знаменит Лондон, столица Англии. Клод Моне приезжал туда несколько раз и писал туманы над главной лондонской рекой Темзой. На его картинах с туманами мы видим разные оттенки сиреневого и фиолетового. Их у Моне десятки. Лондонцы не считали, что туман — это что-то привлекательное. Но когда они увидели туман в картинах Моне, они очень удивились, потому что узнали, какими разными и красивыми они могут быть. Где сидит фазан? Туман — это не только явление природы. С туманом, например, можно сравнить непонятную ситуацию. Когда мы не знаем, что произошло на самом деле, можно сказать, что все окутано туманом или погружено в туман тайны. И сиреневый туман становится в искусстве знаком чего-то таинственного, неясного. Любовь ко всему непонятному и таинственному стала очень сильной в те времена, когда жил Клод Моне. Это время, когда активно стали ездить поезда, делались открытия в медицине, химии, биологии. Тогда же археологи открыли множество древних цивилизаций. В общем, мир казался изученным полностью. Но многим, особенно художникам и поэтам, думалось, что с помощью науки нельзя изучить все. Должно же в этой жизни быть что-то необъяснимое. И что же это? А все то, что не разгадано и до сих пор. Любовь, душа, способность человека верить в Бога и другие высшие силы. Чтобы говорить на эти темы с помощью картин, художники часто обращались к фиолетовому и его оттенкам. Они часто присутствуют там, где нужно создать таинственную и даже немного пугающую атмосферу. Русский художник Михаил Врубель очень любил такие сюжеты. Он часто писал персонажей из сказок и стихов, в которых описывается что-то волшебное и непонятное. Один из таких героев — Пан. Это лесное божество, которое описывали греки в своих мифах. У Пана козлиные ноги и рога, а в руках свирель — такой инструмент, похожий на флейту, он на ней часто играл. Но в картине Врубеля Пан немножко похож на лешего из русских сказок. Он сидит под березой, над землей сгущаются сумерки и восходит месяц, а вокруг него лиловые облака. И правда, когда солнце почти село, бывает, что небо окрашивается в такой оттенок, что среднее между красным и фиолетовым. И в этой картине оттенки фиолетового не только в небе, но и на земле, а еще на лысине лешего. Мы видим, что чудесное и фиолетовое будто идут парой в искусстве Михаила Врубеля. Мы можем дополнить это еще одним примером. Героиню сказки о царе Салтане Пушкина, царевну Лебедь, Врубель изобразил на фоне сиреневого заката. Это время, когда солнце исчезает, и мир постепенно погружается во тьму. Сиреневый свет окутывает и саму царевну Лебедь. Ее крылья и наряд сложно назвать белыми, по ним скользят бледно-сиреневые блики. С помощью оттенков фиолетового Врубель говорит о том, что царевна, которая превращалась из птицы в прекрасную девушку, тоже связана с чудесным и непонятным человеку сказочным миром. Волшебство в разное время выглядит по-разному. В начале 20 века, чуть больше 100 лет назад, это сказка. Чудесные превращения, загадочные красавицы, меняющаяся природа. А что, если мы переместимся в середину прошлого века, то есть во время через 50 лет после Врубеля и Моне, и заодно переедем в Америку? Вот там и тогда волшебство стало выглядеть иначе. Человек полетел в космос. По Земле стали ездить вполне удобные и быстрые автомобили. Еще появились супермаркеты, радио, цветное телевидение, которое транслировало фильмы с красивыми и счастливыми героями. Заодно там показывали ярко нарисованные мультфильмы. В эту эпоху, это были 60-е годы прошлого века, тогда искусство решило, что человека уже ничем не удивить. И художникам показалось правильным писать картины с чем-то очень понятным и простым. Изображать на картинах известных актеров, любимые продукты, напитки, героев мультфильмов или комиксов. Главное, чтобы эти картины были яркими. Ведь зритель тогда привык к ярким цветам оберток, например, от многочисленных товаров из супермаркета и рекламы. Американский художник Энди Уорхол стал, как когда-то Клод Моне, делать целые серии изображений. Правда, это были не вокзалы и не туманы, а банки с супом, бутылки с колой, портреты голливудских звезд. Очень часто он использовал ярко-сиреневый и фиолетовый цвет. Например, он встречается в портрете американской звезды прошлого века Мэрилин Монро. Это красивая блондинка с родинкой на щеке и обворожительной улыбкой. Уорхол рисует ее портрет с помощью простых цветов, будто это комикс. У нее желтые волосы, розовое лицо, красные губы, белые зубы. Зная, что контрастные, не похожие друг на друга цвета делают друг друга ярче, оказываясь рядом, Уорхол изображал желтые волосы Мэрилин Монро на фиолетовом или ярко-лиловом фоне. А иногда он делал фиолетовым само лицо актрисы. Это может показаться странным, но работы Уорхола как бы превращают изображенных им героев в яркие фантики. А они могут быть любого цвета. Искусство, которое обращалось к понятным предметам и героям, стали называть поп-артом или популярным искусством. Где сидит фазан? Еще сильнее яркие цвета любит современный американский художник Джефф Кунс. Его задача — создать максимально радостное искусство, которое говорит о счастье. Поэтому главной темой его работ стало детство. Он старается вызвать у зрителя, который смотрит на его скульптуры, радостные чувства, похожие на те, что мы испытываем, когда впервые оказываемся в цирке или на городском празднике, когда родители покупают большой воздушный шар, а продавец скручивает его так, чтобы получилась фигурка собаки или зайца. Яркие скульптуры в виде таких собачек Джефф Кунс делает из стали, то есть из крепкого прочного металла. Они огромного размера и часто стоят где-нибудь на городской площади. Своим ярким цветом эти скульптуры привлекают внимание прохожих и вызывают у них удивление и, конечно, улыбку. Вообще эти скульптуры бывают у Кунса разными, но самый характерный цвет для этих скульптур как раз сочный лиловый. Удивительно, что этот яркий и интересный цвет, способный говорить о волшебстве, тайне, детской радости, стал использоваться в выражении «мне фиолетово». Это значит «мне все равно, я равнодушен». Чтобы объяснить смысл этого выражения, нужно снова обратиться к химии. Помните, мы говорили, когда вещества встречаются, происходит химическая реакция. А еще, чтобы определить, какое вещество находится в сосуде, иногда используют специальную бумажку. Она называется лакмусовая. Лакмус — это вещество фиолетового цвета. Поэтому эта бумажка изначально фиолетовая. В зависимости от того, в какое вещество ее опустить, она окрашивается в синий или красный. Но бывает, что бумажка остается фиолетовой, не меняет своего цвета. Это значит, что никакой реакции не происходит. И у нас в жизни, когда мы не испытываем никакой реакции, мы говорим «мне все равно» или «мне фиолетово». Где сидит фазан? Удивительно, сколько всего можно сделать с помощью фиолетового. Это и любимый цвет модниц, цвет волшебства, тумана. А еще именно фиолетовый — это фирменный цвет Гусь-Гуся. И логотип Гусь-Гуся тоже фиолетовый. Сам арт-директор, человек, который придумал фирменный стиль Гусь-Гуся, объясняет выбор тем, что это сложный цвет. Он не так часто встречается в природе. Он и теплый, и холодный, в зависимости от оттенка и от того, какие цвета находятся рядом. Есть в нем и загадка, и яркость, и немного магии, что ли. И в этом выпуске мы нашли много подтверждений этой мысли. Модницам очень нравился этот необычный, редкий цвет. Фиолетовый свет от витражей создавал волшебную атмосферу в храмах, а туман — атмосферу загадочности на картинах Моне и других художников его времени. Русский художник Врубель писал своих волшебных героев фиолетовым, а современные американские художники вроде Уорхола и Кунса создавали яркие работы с помощью этого цвета. В конце каждого выпуска мы предлагаем небольшое творческое задание. Попробуйте нарисовать героя вашей любимой сказки загадочным и, возможно, печальным. царевну Несмеяну, русалочку, лешего или даже Шрека. Сам по себе герой может не быть фиолетовым, но представьте, что ему немного грустно. И используйте лиловый, сиреневый, в общем, все возможные оттенки фиолетового. Спасибо Алине Аксеновой и всем, кто нас слушал. Свои работы и подписи к ним присылайте в наш чат-бот, который называется hello_gus_bot или «Привет, гусь-гусь». Следующий эпизод выйдет через неделю. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Как уже сказала Алина, фиолетовый — это цвет, который часто появляется в сказках. У наших партнеров Дома культуры ГЭС-2 есть волшебная игровая площадка. Она так и называется — «Игровая». И там тоже очень много фиолетового. Советуем туда зайти, если будете в Москве. Над подкастом работали редактор Лиза Марантидя, звукорежиссер Алиса Сливинская, фактчекер Михаил Трунин, выпускающий редактор Катани Салата. Джингл нам написал Сережа Дмитриев, а обложку нарисовала Вера Хохлова. Всем спасибо, до встречи через неделю.